до сих пор самый опасный. Опасный, потому что подчиняет себе, обволакивает душу, заглядывает в нее, больно в ней резонирует. И, видимо, растерялся я все же в свои 24 года перед многообразием красок, перед бесчисленными уровнями мысли, внезапно прикоснулся к слишком мощному пласту. Довел я себя до такого нервного и физического истощения, что не выдержал мой организм. Даже премьеру пришлось откладывать на несколько недель. Но сыграл потом, и вроде говорят, неплохо. Это была для меня еще одна хорошая школа. С тех самых пор Федор Михайлович и стал одним из самых любимых моих писателей. Уроки провинции. Не распахивайся, не подставляйся, держи язык за зубами. Когда наш главный режиссер Басин уезжал из Владивостока в Саратов, режиссер Лев Михайлович Аронов посоветовал пригласить и меня. И с 1970 года для меня начался саратовский период. Я никогда не забываю мою провинциальную школу. 9,5 лет Саратовского академического театра имени Маркса могут многому на всю жизнь научить. Это колоссальная жизненная и творческая школа. Пожалуй, уже только в столице понимаешь, как важно для любого актера пройти через провинциальную сцену. Я ни в коем случае не говорю сейчас о провинциальном искусстве. В настоящем искусстве провинциальности не бывает. Настоящее искусство не зависит от того, в каком городе оно осуществляется, в столице или в заштатном городке. Меня не так давно, кстати, спрашивали во Владивостоке, нет ли у меня желания с какой-то своей ролью ввестись в один из репертуарных спектаклей Владивостокского театра, где я когда-то играл. Но, во-первых, я боюсь таких экспериментов. Весь сложившийся спектакль — это такой сложный организм. Вторгаться в него — дело неоправданно рискованное. Конечно, на известное столичное имя зритель пойдет живее, но ради чего все это? Я считаю, в провинции потрясающие актеры. Всегда есть среди них и блистательные, и талантливые. И вовсе не значит, что столичный актер – лучший актер. У кого как складывается судьба. А владивостокскую публику я очень люблю. Только вот выступать мне перед нею намного сложнее, чем, скажем, в Мурманске или Екатеринбурге. Волнение больше. В Саратове я играл Вершинина в спектакле «Три сестры Чехова». Мелузова играл в «Талантах и поклонниках» Островского. Шаманова в известной пьесе «Вампилова» прошлым летом в Чулимске. Князя Мышкина в «Идиоте». Да, так получилось. Через 7-8 лет после Раскольникова на сцене театра драмы имени Горького во Владивостоке снова Достоевский. Чтобы князя Мышкина как следует сыграть, необходимо было самому уйти в определенное психологическое состояние, в реальной жизни мне совершенно не свойственное. Уйти-то уходил, да вот возвращаться оттуда тяжело. Было много других ролей. Константин в «Детях Ванюшина», Лиссандро в «Мадридской стали», Чижков в пьесе Дворецкого «Человек со стороны». С пьесой «Человек, который знал, что делать», наш театр приехал на гастроли в Москву. В ней я играл Чернышевского. Тут два московских театра одновременно пригласили меня на работу. Но по разным причинам я тогда отказался. Остался в Саратове. В провинции много сложностей, с которыми столичный актер не сталкивается. Здесь, в Москве, большое количество театров и огромное количество зрителей, театральных зрителей. Потому удачные спектакли могут существовать в столице по нескольку лет, а в провинциальных городах